Глава 21. Дохлый кот. Я быстро вошел во вкус. Охренительно. Ехать во главе пустой небольшой, но своей дружины. Ноздри с удовольствием втягивали терпкую смесь запахов конского пота и придорожной полыни. Я обернулся, разглядывая парней. Они трусили неторопливой рысью, а в седлах сидели так, словно родились верхом. На левом боку у каждого висела сабля, а поверх нее лук в кожаном чехле. Доспехи дружинники не надевали, в своем городе это смотрелось бы охереть как странно. Заметив мой взгляд, парни подобрались в седлах и насупили брови. Гроза врагов, бля! Я красовался в седле и гордо подмигивал встречным девкам. Девки смущенно улыбались в ответ и отводили глаза. На площади я услышал за спиной сдавленный шепот. «А, этот-то глянь, видать, привык коров объезжать». «Не говори, Машка, наберут в дружину кого ни попадя». «Вот в наше время!» Я оглянулся, грозно хмурясь. Две тетки средних лет в вышитых сарафанах мигом подхватили свои корзины и заспешили вдоль домов к переулку. Джанибек легонько толкнул коня пятками и поравнялся со мной. «Не мой», – негромко сказал он. «Давай я вперед поеду. Сытин нас не зря торопил. Вдруг засада. Я посмотрю и вернусь». Я подумал и кивнул. «Не, ну а что? Хрен его знает, что князю в голову сбредет, когда он узнает, что я сын его старшего братца, племянничек, бля. Да и сам боярин Хворобы мог послать своих людей, чтобы перехватить нас, у него ума хватит». Джанибек сверкнул улыбкой и быстро поскакал вперед, а я придержал коня и поехал шагом. «Если бой будет, ты за меня не бойся, не мой», – сказал мышь. «У меня оружие есть». Он гордо продемонстрировал мне копье величиной с карандаш. «Я любого в глаз так ткну, что мало не покажется!» Джанибек вернулся через 15 минут. Вид у него был встревоженный. «Засада!» – негромко сказал он, наклонившись ко мне. «У ворот стражников вдвое больше, чем обычно, и 4 дружинника с ними из наших делают вид, что стерегут город от набега, но сами следят за улицей, в домах по сторонам, лучники, в кустах тоже. Бля!» «С наскока мы не пройдем, лучники перестреляют всех, как белок. Проскочить на шару тоже не получится. Наверняка кто-то из дружинников знает меня в лицо. Остается вариант неэпической хитрости и колдовства». Я остановил коня и взмахом руки подозвал остальных парней. Спрыгнул на мостовую и принялся раздеваться. Если парни и удивились моему неожиданному стриптизу, то виду никто не подал. «Выучка!» Я бережно сложил одежду и запихал ее в мешок с припасами. Баба Дуня наготовила в дорогу. Сапоги отдал то ли Гришке, то ли Сашке, не научился еще различать. Дружинник ловко связал голенище сапог веревочкой и хотел перекинуть их через плечо. Но я знаками показал, чтобы он убрал сапоги в мешок. Незачем на заставе лишнюю пару обуви светить. Начнут спрашивать, чья да зачем, да почему размер не твой. Так что я ткнул пальцем на сапоги, а потом на мешок. И вдобавок грозно посмотрел на дружинника. «Не проепи обувку! Хорошо, что сейчас лето, а как превращаться зимой? Голой жопой в сугробе? Отморожу себе все на свете!» Сытин как-то сказал, что можно превращаться вместе с одеждой, но этому же, бля, учиться надо, а мне некогда и не у кого. Минут 10 я объяснял дружинникам, что через ворота они должны поехать без меня, а меня подождать за ближайшим поворотом. У меня даже руки заболели, а проходящие мимо горожане поглядывали на нас с большим интересом. Ну правильно, 5 конных с оружием столпились вокруг головы полудурка. То ли с бабы его сняли, то ли из бани выволокли. Я слишком поздно допер, что сперва надо было объяснить дружинникам план, а потом скидывать штаны. Привык с Сытиным работать, он-то без слов понимает. Первым врубился мышь и быстро растолковал остальным. «Мышь – переводчик для немого кота. Это охренеть, бля!» Убедившись, что дружинники все поняли, я отошел на пару шагов в сторону, чтобы не испугать лошадей, и глубоко вдохнул. «Оборачиваемся, немой!» В голове привычно щелкнуло. Лошади все-таки испугались. Они шарахнулись в сторону и захрипели так, словно увидели призрак сержанта с молотом. И не мудрено, с последнего превращения я нехерово подрос. Навскидку, не меньше 0,5 метра в холке. Я глядел мощные лапы, покрытые густой рыжей шерстью. Выпустил когти. Не когти, крючья. Хоть якоря из них делай. Да, тут незаметно через ворота не проскочишь. Недовольно мяукнув, я перепрыгнул придорожную канаву и побежал вдоль бесконечного забора, ища какую-нибудь лазейку. И пать, ну почему люди так любят собак? В каждом дворе на цепи сидела здоровенная мохнатая скотина, а то и несколько. Учуяв меня, они вскакивали, рвались с цепи и захлебывались истошным лаем. «Конспирация, бля! Я так всю улицу переполошу!» Наконец я отыскал двор, в котором на цепи дремал такой древний пес, что ему уже на все было похер, даже на наглых котов, которые посреди белого дня вламываются в его владение. Пес приоткрыл мутный слезящийся глаз, приподнял серую морду и снова уронил ее на передние лапы. Я прошмыгнул мимо него, перескочил в соседний огород и сквозь заросли лопухов и крапивы наярил в сторону городской стены. Стена была одно название – подгнивший бревенчатый забор высотой в два человеческих роста. По верхнему краю тянулась сколоченная из хлипких досок галерея для лучников. Эта галерея стала для меня непреодолимым препятствием. По вертикальной стене я вскарабкался легко, но ползти снизу по горизонтальным доскам не мог даже такой охрененный кот, как я, а уж тем более такой отожравшийся. Нет, я попробовал, вцепился всеми четырьмя лапами и повис вниз спиной. Но стоило мне отпустить одну лапу, как гнилая доска треснула, и я рухнул вниз, истошно мяукая. Инстинкт, мать его! В полете я умудрился перевернуться и приземлился на лапы, но не успел обрадоваться такому успеху, как сверху упала доска и больно огрела меня по башке. Заодно досталось и задней лапе, той самой, сломанной. Шипя от боли, я шарахнулся в кусты и стал зализывать ушибы. Мог бы, выргался бы, но для этого кошачья пасть не годилась. Немного посидев и погоревав, я поднялся и побежал вдоль стены, ища дыру или лестницу. Как-то же эти гребаные лучники забираются на свои рабочие места. И лестница нашлась. Грубо сколоченное устройство для залезания наверх находилось у самых ворот. Только на кой хер она теперь нужна? Проще в ворота прошмыгнуть. Тем более через них как раз проходила моя небольшая, но бравая дружина. Я оббежал здоровенный куст сирени и нырнул в придорожную канаву. Думай, не думай, а маскировка у меня ни к черту. Такого рыжего котяру даже слепой стражник заметит. Канава до краев была полна жидкой липкой грязью. Сюда стекала вода с дороги после ночных дождей. Сюда выплескивали помои, а разросшиеся громадные лопухи заслоняли солнце, не давая воде испаряться. От резкой вони я вздыбил шерсть на загривке и зарычал, но пересилил себя и осторожно потрогал грязь лапой, а потом завалился в нее. Я старательно вывалился в грязи, шерсть слиплась и сбилась клочьями, грязь облепила тело. Я стал хоть немного похож на помоечного кота-доходягу, только чересчур крупного. Ну, хер ли поделать, красота требует жертв. Откуда-то сверху в канаву прыгнула лягушка. Увидев меня, она испуганно квакнула и одним гигантским скачком скрылась из виду. Внушаю, бля. Для полной гарантии я еще покатался в пыли на обочине. И, припадая брюхом к земле, пополз к воротам. Я подполз вдоль стены к распахнутой створке, притаился за ней и услышал, как мои провожатые мирно беседовали с дружинниками, охранявшими ворота. Князь послал дорогу проверить. Только не верю я, что он из города рванет. Он хоть и не мой, но не придурочный. Все выезды перекрыты крепко. Этот же Небег взял на себя роль старшего. В его голосе слышалась дружелюбная усмешка. Видно, он и во время разговора улыбался. «Если он куда и рванет, то в Литву», — поддержал Джанибека густой уверенный бас. «Через западные ворота пойдет, там его и встретят». «У нас и мышь не проскочит», — ввязался в разговор кто-то из местных стражников. Ни Джанибек, ни второй дружинник не обратили на него никакого внимания. «Эх, я бы тоже так покараулил», — с завистью в голосе сказал Джанибек. «Сиди себе в теньке да поглядывай, а нам по дороге скакать, пыль поднимать». Он рассмеялся мелким дробным хохотком. Второй дружинник тоже хохотнул. «У каждого своя служба, брат. Ладно, не теряйте времени. Поезжайте, пробздитесь, а то кони застоялись у вас». Пока они разговаривали, я кое-как протиснулся под створкой ворот и пополз мимо дружинника в сторону дороги. Я почти дополз до раскидистого куста полыни, за которым можно было укрыться, как вдруг услышал за спиной. «Это что, блядь, такое?» В воздухе тоненько свистнуло, прямо перед моим носом в землю воткнулась стрела. «Почти попал!» – послышался ликующий мальчишеский голос. «Папка, дай еще стрелу!» «Вот сучонок!» Я вскочил было на ноги, но вовремя услышал топот сапог и копыт. «Хер тут убежишь! Эти на бегу подстрелят!» Я плюхнулся обратно на брюхо и пополз к кусту полыни. Дружинники окружили меня. «Котяра? Крупный какой, гляди!» «Больной, что ли?» «Похоже, бля!» На ногах не стоит. Как же ты, Митька, по нему промазал? Плохо тебя папка стрелять учит. И ничего не плохо. Мне птица помешала. Отозвался обиженный мальчишеский голос. Сейчас я его камнем добью. Раздался звонкий шлепок подзатыльника. Так тебе и надо, гаденыш. Он, видать, помирать ползет. На волю. Кошки, говорят, любят в лесу помирать. Может, и вправду добить, чтоб не мучился. С жалостью в голосе спросил один из дружинников. Жалостливый, бля. «Да отстаньте от него!» – вмешался то ли Прошка, то ли Мишка из моих провожатых. «Сам сдохнет. Хоть и кот, пусть своей смертью помрет. Все-таки божья тварь. Мужики, а пойдем выпьем, у нас есть». «Не боитесь бухать в дозоре?» «Хер ли нам бояться?» «Пойдем, за кота». «Да хоть и за кота, земля ему пухом». «Митьк, брось камень!» – строго рявкнул стражник. «И стрелу подбери». Я услышал еще один подзатыльник, а потом удаляющиеся шаги. Судорожно вздохнул и снова пополз к кусту полыни. В ложбине за воротами оказался заросший ивняком холодный ручей. Я как раз успел вылезать, тьфу, бля, вымыться, когда мои провожатые, наконец, отъехали от ворот. Как и было условлено, они остановились за поворотом дороги. Я осторожно высунул нос из кустов. Джанибек сразу заметил меня и знаком показал, что все в порядке. «Ну ты даешь, немой!» – хохотал он. «Не знал бы, что это ты, точно добил бы!» Я, подпрыгивая на одной ноге, натянул штаны. Надел сапоги и рубаху, а кафтан оставил в мешке. Жарко! Лето шло на исход. Мы неторопливо ехали мимо сжатых полей, на которых тут и там торчали высокие копны желтой соломы. От дороги поля отделяла узкая полоска ольшаника вперемешку с тонкими молодыми березами. «А у нас в степях хлеб не сеют», рассказывал Джанибек. «И леса нет совсем. У нас простор и овцы. Когда отару на пастбище перегоняют, словно шерстяное море плывет, а над ним синее небо». «Тоже хорошо», – рассудительно согласился Прошка. «Но и у нас неплохо». Я уже начал потихоньку различать дружинников. Прошка старший, у него на щеках и подбородке курчавится светлая бородка. Говорит он немного, но веско. Каждое слово в точку. Мишка помладше, но тоже молчун. Он добровольно поехал впереди отряда, внимательно разглядывая дорогу. А Сашка с Гришкой, совсем молодые парни, мои ровесники, шутят, толкают друг друга локтями в бока. Поля кончились, мы въехали в лес. Из-под копыт передней лошади, громко хлопая крыльями, вспорхнула большая птица. Тонко тренькнула тетива, и пробитая стрелой птица упала на дорогу. Джанибек довольно улыбнулся и убрал лук в чехол. «Вечером похлебку сварим». Вдруг улыбка мгновенно сбежала с его скуластого лица. Он спрыгнул с коня, упал на живот и приложил ухо к земле. Сашка с Гришкой зашумели, но Прошка сердито цыкнул на них. Джанибек повернул ко мне встревоженное лицо. «Погоня за нами, немой!» «Бля! Уходить? Может, и уйдем, а если нет? Из меня хреновый наездник, а парни меня не бросят, заклятием повязаны». «Дать бой здесь, на дороге? Идиотская затея. Преследователи знают, сколько нас. И уж точно не горсть бойцов в погоню отправили. Да и ТТХ здешнего оружия я хреново знаю. Как далеко бьют луки? Насколько точно? Бля, да я мечом-то махать только-только научился». Бойцы смотрели на меня и ждали команды. Я кинул взглядом местность. «Точняк! Дорога идет в гору, а возвышенность – это всегда выигрышная позиция». Подняться в горку и засесть по сторонам дороги с луками. Небольшой отряд мы сдержим, если только нас не обойдут. Если только... Все, некогда думать, немой. Я махнул рукой в сторону горки, и мы поскакали. Я припал к шее лошади, крепко держа поводья. Прямо перед моим носом мышь всеми четырьмя лапами вцепился в лошадиную гриву. От тряски чайная ситечка съехала ему на глаза, только розовый нос торчал. Меня нещадно болтало в седле. Дорога желто-серой полосой летела под копытами. Нависшая над дорогой ветка хлестнула по лицу так, что я чуть не оставил на ней зубы. Пригибаться надо, немой. Кони вынесли нас на пригорок, дружинники выскочили из седел и кинули по воде самому младшему, Гришке. «Отведи коней и держи наготове», – махнул ему Джанибек. «Немой, ты из лука стрелять умеешь?» Я помотал головой. «Гришка, стой! Отдай коней немому! Немой, ты отведи коней! Гришка с нами стрелять!» Я кивнул. Обрадованный Гришка перекинул мне поводья и потянул из чехла свой лук. Дружинники скользнули в лес и исчезли за деревьями. Бегом я отвел коней ниже по дороге, как сказал Джанибек. Вымуштрованные кони шли послушно, словно понимали, что надо спешить. «Бля, мне же отсюда ни хрена не видно, кроме вершины холма!» Так и подмывало привязать коней к дереву и вернуться к парням. Но я пересилил себя, вскочил в седло и стоял, готовый в любой момент рвануть на подмогу. «Я тоже с тобой покараулю», – неожиданно сказал из конской гривы мышь. Я чуть с коня не спрыгнул от неожиданности, совсем забыл про мыша. «Все равно там с копьем делать нехер». Бой оказался коротким, но очень интересным, особенно от того, что его начало я не видел, а только слышал. На той стороне холма послышался глухой топот лошадиных копыт. Коротко щелкнули луки, раздался крик боли, но почти сразу оборвался. Испуганно заржал конь, снова щелчки тетивы, и полный боли голос затянул. «Суки! Убили!» Сухой щелчок тетивы оборвал этот стон. «Уходим!» – заорали за холмом. Снова послышался топот копыт и смолк. Из-за дерева на вершине холма показался Прошка и махнул мне рукой. «Немой, давай сюда!» Я нетерпеливо ударил коня пятками и почти вылетел на холм. «Да куда ты?» – зашипел Прошка. «Слезь с коня!» Оценив совет, я соскочил на землю. Конный на фоне неба – отличная мишень даже для херового лучника. А здесь стреляют, будь здоров. У подножия холма неподвижно лежали 4 человеческих тела и 2 лошади. Еще одна лошадь била копытами, пытаясь подняться. Из ее шеи торчало оперение стрелы. Алая кровь струей текла по черной атласной шерсти. Единственный живой человек ковылял в нашу сторону, размахивая руками над головой и припадая на правую ногу. «Не стреляйте!» – задыхаясь, вскрикивал он. Медный крест раскачивался по полной шее раненого. «Священник Бажен! А ты-то какого хрена здесь делаешь?» «Не стреляйте!» – хрипел Бажен. «Добить?» – Прошка поднял лук. Я покачал головой. Прошка чуть отвел лук в сторону и спустил тетиву. Стрела свистнула над ухом священника и ударила точно в лоб бьющегося коня. Бажен вздрогнул и припал к земле. Внезапно из леса наперерез священнику выпрыгнул огромный медведь. Он двигался быстро и совершенно бесшумно. Одним ударом тяжелой лапы медведь опрокинул Бажена навзничь, поставил передние лапы ему на грудь и пристально посмотрел в нашу сторону.